Отступите на пару шагов. Отстранитесь от создавшейся ситуации. Не воспринимайте свою проблему слишком серьезно. Если вы потерпели неудачу в игре, то от этого ведь никто не умирает. Вот и долги тоже не убьют вас. Надо относиться к себе с достаточной долей юмора. Один из моих последних наставников, миллиардер, всегда повторял, когда я сталкивался со сложной ситуацией: «Бодо, доверяй своей интуиции. Каким бы ответственным ни было решение, которое ты должен принять, это всего лишь мелкая пыль для огромной вселенной. До сих пор у вас были не самые лучшие убеждения. Из-за них и возникла данная ситуация. Теперь вы заменили свои старые убеждения на новые, которые приведут вас к богатству. Вы начали закладывать основы своего благосостояния. Возможно, именно нынешняя ситуация заставит вас сделать то, чего бы вы никогда не сделали в нормальных условиях. И кто знает, какие результаты это даст в будущем.